Бесполезно пытаться разжечь огонь на пепелищах. И он, наверное, последний полярный исследователь старой когорты. Ибо я уверен, будущее полярных исследований принадлежит авиации, но оно еще не настало. Примечание переводчика. Не надо забывать, что это утверждение было сделано в 1922 году. Впервые самолет в Антарктиде использовал в 1928 году Хьюберт Уилкинс, а год спустя Ричард Берт по воздуху достиг Южного полюса. Конец примечания. И он был сильным человеком. Только найдя его тело, мы поняли, как силен он был и физически, и духовно. В обеих полярных экспедициях его помощником был Уилсон, а в последней еще и Боэрс. Я думаю, никогда на свете не было такой хорошей санной партии, какую составляли эти три человека, счастливейшим образом сочетавшие в себе находчивость, стойкость и высокие идеалы. И они были хорошими организаторами. Правда, они организовали путешествие к полюсу, которое закончилось неудачей. Но так ли это? Скотт утверждал, что не так. Причины катастрофы не вызваны недостатками организации, но невезением в тех рискованных предприятиях, которые пришлось предпринимать. По словам метеоролога, они бы прошли в 9 случаях из 10, но им выпал как раз 10. Мы шли на риск. Мы знали, что идем на риск. Обстоятельства повернулись против нас, и поэтому у нас нет причин жаловаться. Лучшей эпитафии быть не может. Он решил идти к полюсу единственным известным в то время путем через ледник Бирдмора, откуда уже был разведан проход через горы, отделяющие полярное плато от Великого ледяного барьера. Вероятно, из залива Макмёрдо только так и можно идти. Была и иная возможность зимовать на барьере, как это сделал Амундсен, в сотнях километрах от береговой линии. Тогда при походе на юг к полюсу остается в стороне ледяной хаос, образуемый Бирдмором при натекании на ледяную равнину. Но это требовало отказа от значительной части научной программы. А Скотт не такой человек, чтобы идти на юг только ради достижения полюса. Амундсен знал, что Скотт направляется в залив Макмёрдо, и поэтому решил зимовать в Китовой бухте. А иначе, возможно, и он бы начал с этого залива. Вряд ли найдется человек, который пренебрег бы уже известными фактами. Я говорил выше, что, по мнению некоторых, Скотту следовало бы взять за основу лыжи и собак. Но прочтите отчет Шеклтона о том, как он открыл и прошел ледник Бирдмора. вряд ли вы останетесь сторонником использования собак. И действительно, мы по сравнению с Шеклтоном отыскали значительно более удобный путь подъема. Но сомневаюсь, что нам удалось бы поднять и спустить по нему собак, а тем более перевести через ледяные хаосы у сочленения ледника с плато, разве что имея в своем распоряжении сколько угодно времени для разведывания дороги. Досюда собаки наверняка дошли бы, обронил Скотт где-то под Клаудмейкером на полпути к леднику. Но когда попадаешь на такие нагромождения льдов, какие мы пересекали на спуске, единственное, что можно сделать с собаками, это бросить их в ближайшую пропасть. Если вы можете избежать таких завалов, ну, тогда собаки годятся в дело. Если же нет, то лучше без них. А те, кто утверждает обратное, просто не сведущи в этих вопросах. Поскольку Скотт собирался идти через ледник Бирдмора, он, вероятно, был прав, не желая брать собак. По его плану, до подножия ледника грузы должны были везти пони, а начиная оттуда — люди. Но, сделав ставку на пони, Скотт не мог выйти раньше ноября. Опыт похода для устройства промежуточных складов показал, что до этого срока суровые погодные условия не под силу лошадям. Правда, если бы он к подножию Бирдмора взял вместо пони собак, то мог бы выступить раньше. Это дало бы ему несколько дней выигрыша в гонке с подступающей осенью на обратном пути. Подобные трагедии неизбежно вызывают вопрос, стоило ли оно того, но что чего стоило? Стоило ли рисковать жизнью, чтобы совершить подвиг, или чтобы проиграть для своей родины соревнования? Подвиг, один только подвиг в чистом виде, не особенно привлекал Скотта. Ему нужно было иметь и другую цель, и ею было познание. Уилсона подвиг сам по себе привлекал еще меньше. Характерно, что, узнав о достижении полюса норвежцами, он ни словом не обмолвился об этом в своих дневниковых записях, опубликованных в настоящей книге, словно это не имело для него никакого значения. И действительно не имело. Крайне необходимо, чтобы кто-нибудь дал ответ на эти и другие сходные вопросы, касающиеся жизни и деятельности в полярных районах. Они открывают широкое поле деятельности для психолога, желающего изучить влияние действующих там уникальных факторов, в частности, полной изоляции и ежегодной четырехмесячной темноты. Даже многострадальное население Месопотамии наконец добилось того, что ее больные и раненые получают необходимую медицинскую помощь на месте или в другой стране. Примечание переводчика. Имеется в виду помощь, со стороны Красного Креста во время Первой мировой войны. Конец примечания. Полярный же исследователь должен быть готов к тому, что он может заживо гнить от цинги, как Эванс, или в течение 10 месяцев жить на половинном рационе тюленины и на полном рационе птомаинового яда, как Кэмпбелл и его люди, и целый год, а то и больше, не получать никакой помощи из внешнего мира. Тут не бывает легких ранений. Если вы сломаете ногу на леднике Бирдмора, вам придется и ради себя, и во спасение своих товарищей поискать наиболее легкий способ покончить с собой. Полярный исследователь должен смириться с тем, что его ждет социальный и сексуальный голод. Заменяют ли тяжелая работа и богатое воображение общение с людьми? Если да, то до какой степени? Вспомните наши мечты на марше, ночные сновидения о еде, чувство неприходящей обиды из-за утраты галетных крошек. Ночь за ночью я покупал большие кексы и шоколад в киоске на платформе морского вокзала в Хатфилде, но неизменно просыпался прежде, чем успевал поднести кусок ко рту. Некоторым из моих спутников, менее нервным, чем я, везло больше. Они успевали во сне поесть. А темнота, да еще в сопровождении почти непрерывно завывающей пурги, когда поднимаешь руку к лицу, ее не видно, такой валит снег. Чувствуешь себя разбитым и физически, и морально. Занятия на воздухе ограничены, а в пургу просто невозможны. Только выйдя за дверь, понимаешь, как много человек теряет от того, что не видит окружающего мира. Я слышал, что лунатика или человека, решившегося на самоубийство из-за невыносимого горя или потрясения, достаточно вывести из дому и погулять с ним. Остальное сделает природа. Для нормальных людей, вроде нас, живущих в ненормальных условиях, природа значит очень многое, так как отвлекает от суеты повседневных дел. Но если ты ее не видишь, а только ощущаешь, и ощущение это далеко не из приятных, то она в значительной мере теряет свою целительную силу. Но что поделаешь, этого не избежать, приходится терпеть. А чего избежать можно? Лишь ответив на этот вопрос, вы составите себе верное представление о жизни близ полюсов, памятуя все время, что нет испытания труднее, чем санный поход. В цивилизованном обществе легко избежать многого, поэтому там так трудно установить норму выносливости среднего человека. Конечно, если ты работаешь в хижине или поблизости от нее, то избегаешь ты чего-то или нет, не так уж и важно. В цивилизованной стране это тоже не имеет большого значения. К какие-то твои способности не будут реализованы, только и всего. А вот в санных походах по барьеру почти ничего нельзя избежать, и через неделю ты уже весь как на ладони. Многие проблемы еще ждут своего исследователя. Как влияет на человека переход от жары к холоду, какой испытал, например, Боэрс перед самой экспедицией, работавшей в Персидском заливе, или Симпсон, который, наоборот, вернулся из Антарктики в Индию. В чем различие между сухим и влажным морозом? Как он соотносится с приятно умеренной температурой в Англии? Могут ли женщины вынести такие морозы? Человек с тонкой нервной организацией достигает большего. Каково соотношение между нервной и физической энергией? Что такое жизнеспособность? Почему одно и то же в какие-то моменты пугает, а в другие нет? Что мы называем утренней смелостью? Как влияет на человека воображение? Сколько времени можно продержаться за счет своих внутренних ресурсов? В чем источник большого запаса тепла у Боэрса? А моя собственная борода, отчего она поседела? И почему у Икс глаза изменили цвет? Он уезжал из Англии кореглазым, а вернулся с голубыми глазами, и родная мать не хотела его признать. Как изменяется цвет кожи? Быстрее ли растут волосы? Есть много причин, заставляющих людей идти к полюсу, и разум их все призывает на помощь. Но единственное из них действительно важное – стремление к познанию ради самого познания. А для него на Земле нет второй такой благоприятной области, как Антарктика. Географическое исследование – это физическое воплощение страсти к познанию. Поэтому советую, если вы одержимы желанием познать мир – и способны воплотить это желание в действие, идите и путешествуйте. Если вы смелы, то не сделаете ничего. Если трусливы, то можете сделать много. Трусы, как никто, нуждаются в доказательствах своей храбрости. Кто-то сочтет вас за безумца, и почти все спросят: «А зачем?» Ибо мы – народ лавочников, а ни один лавочник не поддержит исследование, которое не обещает ему барыш в течение года, и вы почти в одиночестве потащите сани. Но те немногие, что впрягутся рядом, не будут лавочниками, а это многого стоит. И если вы отправитесь в свое зимнее путешествие, то вознаграждение вам обеспечено до тех пор, пока единственным, чего вы желаете, будет оставаться яйцо пингвина. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Май 2019 года. Читала Саша Жукова.